Второе. Еврейский текст Библии и Септуагинта. Как мы показали в предыдущем разделе, имеющийся в нашем распоряжении современный текст Библии является плодом коллективной работы раввинов исключительно последних двух веков до нашей эры. Кумраниты, ессеи, саддукеи, самаритяне этот текст не признавали. Отличия между Септуагинтой и масорецкой версией Писания говорят о становлении в лице доктрины Септуагинты какой-то новой религии, использующей древние еврейские тексты, но в своих внешне ориентированных концепциях, опирающиеся на философию и учение античного мира. В данной главе мы будем часто обращаться к изысканиям Селезнева, главного редактора Российского библейского общества, ведущей отечественной организации по изучению и переизданию текстов Библии. Селезнев отмечает, что многие выражения еврейского Ветхого Завета еще словно бы помнят о своем домонотеистическом прошлом. Перевод на греческий язык отсекает у них эту память. Так в еврейской Библии неоднократно упоминаются особые сверхъестественные существа – сыновья Божьи. Но в самом словосочетании «сыновья Божьи» уже есть что-то явно политеистическое. И Септуагинта во многих случаях, дабы не смущать умы, заменяет их на ангелов Божьих, понятие вполне согласующееся с монотеистической картиной мира. Там, где сыновья Бога все же остались в тексте греческой Библии, они причинили немало неприятностей позднейшим комментаторам. Так, ранее мы уже показывали, что в тех стихах Второзакония, где рассказывается о том, как Всевышний раздает земли разным народам по числу сыновей Бога, в различных редакциях эта фраза выглядит весьма по-разному. Так Септуагинта заменяет здесь христоподобно звучащих сыновей Бога на ангелов Божьих. Всевышний раздает земли разным народам по числу ангелов Божьих. Однако это место показалось сомнительным, и в глазах редакторов масорецкого текста они тоже исправили его, хотя и по-другому. Он поставил границы народам по числу сынов Израилевых. Изначальный текст дошел до нас лишь в некоторых греческих рукописях и в кумранских отрывках. По числу сынов Элохим. Примечание Тов. Текстология Ветхого Завета. Как мы видим, к эзотерически правильному пониманию Септуагинта все же оказывается намного ближе, ибо элохимы и являются, по сути, ангелами Божьими, тогда как яхвисты, по обыкновению, поделили весь мир лишь между коленами Израиля. В Бытии 2.1 Бог творит небо и землю, и все воинство их. Слово «воинство» «саба» ассоциируется в такого рода пассажах еврейской Библии с представлением об армии духов, управляющих небесными телами. Греческий перевод уводит от излишних спекуляций по поводу недоступных профанному сознанию материй. Богом сотворены небо и земля, и все их украшение. Книга Бытия 1.2. Так описывает первозданное состояние мира. Тьма была над бездной. Техом, буквально, на лице бездны. Слово техом, отмечает Селезнев, здесь этимологически родственно аккадскому Тиамат, имени богини первобытного хаоса, убийство, которое кладет начало нашему миру. Греческий перевод все переводит в иную смысловую плоскость. Это море, у которого нельзя измерить глубину, бездонное. Это уже не некая персонифицированная богиня, но абстрактное хаотическое начало. Конечно, и древними халдеями Тиамат мыслилась не столь примитивно, как это представляется современному религиоведению. Но, так или иначе, Септуагинта возвращает космологические сказания к тем первоначальным абстрактным смыслам, которые, согласно Платону, более соответствует древнему мироощущению, нежели профанированные образы богов у Гомера или Гесиода. Примечание. Ориген, посвященный в эллинский символизм, прямо заявляет по поводу деградировавшей народной религии греков и столь низко павших образов Бога и его помощников, что совершенно правильно поступает Платон, когда он исключает из своего идеального государства Гомера и всех составителей подобных сказаний, как писателей, которые причиняют только вред юношам. Против Цельса. Селезнев далее обращает внимание, что греческий язык несравненно богаче, чем еврейский, абстрактными выражениями. Многозначное еврейское «дабар» – вещь, событие, дело, слово – становится в греческом переводе «логосом». Хотя трудно сегодня утверждать, что сами переводчики имели в виду те нюансы, которые получило это слово в стоической и поздней эллинистической философии, и тем более в христианстве. В книге пророка Аввакума 3.5 говорится о том, как Бог в гневе идет судить землю. Пред лицом его идет язва, дебер, исходит горячка от ног его. Греческий переводчик вместо дебер читает дабар. В результате вся картина переносится в иной план. Пред лицом его предшествует логос и исходит в сандалиях ноги его. Иными словами, создается совершенно иная религиозная концепция. Интересно отметить, что в первом значении описание соответствует непосредственно Яхве, тогда как во втором, в Септуагинте, речь, безусловно, идет о вселенском Всевышнем. Селезнев далее пишет. Самый бесспорный, бесспорно платонизирующий фрагмент Септуагинты, речь идет сейчас о канонических книгах, это знаменитая восьмая глава книги «Притч». Премудрость говорит о своем соучастии при творении мира Богом. 8.30 еврейский текст. «Я была рядом с ним художницею» – знак вопроса. Вопросительный знак выражает сомнение в точном значении еврейского слова «амон». Оно вообще встречается в Библии всего два раза, и оба раза с достаточно неясным смыслом. В Септуагинте сказано «Я была рядом с ним, создавая гармонию». Это выражение сразу же переносит нас в мир эллинской философии. Вспомним, например, платоновские тексты, повествующие о мировой душе, которую гармонизирует ее Творец, и которая в силу этого причастна гармонии, или же столь органическое для греческой ментальности представление о мире, который благодаря этой душе хорошо гармонизирован, то есть хорошо настроен.